Он даже и не заметил, что по дороге безлюдной в этот знойный час бредет, тяжело опираясь на костыль, какой-то путник. Завидев Арно, он остановился. «Извините, приятель, нет ли в вашем селении таверны, где можно было бы отдохнуть и пообедать?» «Таковой у нас не имеется», — вяло отозвался Арно. «Вам придется идти в Рие. Это 2 мили отсюда. Там есть постоялый двор». «Еще 2 мили», — ахнул незнакомец. «Я и без того валюсь с ног и охотно бы дал пистоль за хорошую постель и добрый обед». «Пистоль?» — пошевелился Арно Дютиль. Его отношение к деньгам ничуть не изменилось. «Ну что ж, если уж вам так хочется, то можно будет постелить в уголке. А что до обеда? Так у нас сегодня справляют годовщину свадьбы, и лишний сотрапезник не помешает. Подойдет?» «Конечно, ведь я же сказал, что валюсь с ног от голода и усталости». «Тогда решено. Оставайтесь за 1 пистоль. Получите вперед». Арно Дютиль привстал, чтобы взять деньги, и приподнял шляпу, закрывавшую его лицо. Увидев его, странник изумленно попятился. «Племянничек? Арно Дютиль?» Арно взглянул на него и побледнел, но тут же оправился. «Ваш племянничек? Я вас не знаю, кто вы такой». «Ты не узнаешь меня, Арно. Ты не узнаешь своего старого дядюшку по матери, Карбона Барро, которому ты, так же, как и всей семье, причинил столько хлопот?» «Да нет, клянусь!» — нагло рассмеялся Арно. «Как так? Да разве ты не уморил свою матушку, мою бедную сестру, которую 10 лет назад ты бросил в Сожьяссе?» «Ах, так значит, ты меня не узнаешь, негодяй, но я-то тебя тут же признал». «Не понимаю, сударь, что вы хотите этим сказать?» Ничуть не смущаясь, отвечал наглец. «Я никакой не Арно, я Мартен Гер, я не из Сашьяза, а из Артига. Здешние старожилы знают, что я здесь родился, и если вам охота выставить себя на посмешище, так повторите свои бредни перед моей женой Бертрандой де Роль и перед моими родными». «Жена, родные?» — повторил ошеломленный Карбон Барро. «Позвольте, неужели я ошибся?» «Нет, невозможно, такое сходство!» «За 10 лет трудно поручиться», — перебил его Арно. «Ну, может, вам и зрение изменяет. Мою родню вы сможете увидеть и услыхать здесь. Они вот-вот подойдут». «Ну что ж, пусть так». Карбон Барро начинал убеждаться в своей ошибке. «Бывает. Но могу сказать от имени всей семьи, что племянничек-то наш был величайшим прохвостом, и по моему расчету даже трудно предположить, чтоб он был жив. Думается мне, что его давным-давно повесили». «Вы так думаете?» — не без горечи спросил Арно Дютиль. «Я в этом уверен, дорогой Мартен Гер», — убежденно заявил Карбон Барро. «Но вам-то все это ни к чему, поскольку речь идет вовсе не о вас». «Совершенно ни к чему», — подтвердил Арно с некоторым недовольством. «Ах, сколько раз, — продолжал разговорчивый дядюшка, — сколько раз, глядя на слезы его бедной матери, я поздравлял себя с тем, что остался холостяком и не наплодил кучу детишек». «Ладно, у дядюшки Карбона нет детей, значит, нет и наследников», — поразмыслив, заключил Арно. «О чем вы задумались, мэтр Мартен?» — спросил дядюшка. «Вот думаю, — мягко отозвался Арно, — что, несмотря на все эти утверждения, вы, почтенный Карбон Барро, все-таки были бы не прочь иметь сынка или, на худой конец, хоть вот такого неважного племянника. Все же родственник, вы бы могли ему завещать свое состояние». «Мое состояние? — переспросил Карбон. — Ну, конечно, вы, наверное, не слишком-то бедны, ежели так легко бросаетесь пистолями. А этот Арно был бы вашим, как я полагаю, наследником, черт возьми. Вот потому-то я и жалею, что не могу хоть на время превратиться в Арно». «Арно Дютиль действительно был бы моим наследником», — согласно кивнул головой Карбон Барро. «Но невелика радость от моего наследства».